Боже, какие еще костры, какие танцы! Едва не простонал я, поднимаясь по лестнице на первый этаж. Сейчас проглотить бы хотя бы кусочек хлебушка и на боковую. Повернув из коридора к своей комнате, я вдруг заметил стоящую в тени, не спадающую вдоль окна шторы, давешнюю горничную. «Добрый вечер, господин Алекс», — поприветствовала она меня довольно изящным поклоном. «Да никакой не господин», — вяло качнул я головой, — «называй меня просто Саша». «И что ты здесь прячешься?» — поинтересовался я, толкая тяжелую дверь всем телом. «Есть вопросы ко мне? Заходи, обсудим. Только я слегка устал и грязный как черт, так что давай в темпе». «Вопросов нет», — сверкнула она в полутьме зубами. «Просто молодая хозяйка узнала, что вы вернулись, и послала меня поухаживать за вами». «Поухаживать?» — насторожился я. «Это что означает по местным обычаям?» Все же английский язык служанка знала еще хуже меня, и поэтому вполне могла перепутать смысл сходных по смыслу слов. «Я же не маленький ребенок», — попытался я прояснить ситуацию, чтобы за мной ухаживать. «И вообще, что это за хозяйка такая, что отдает тебе такие распоряжения?» «Молодую хозяйку зовут мисс Найтли», — вновь поклонилась служанка. «И вы не беспокойтесь на мой счет, я просто помогу переодеться. Она думает, что чем-то вам досадила и хочет сделать вам приятное». «Как это? Когда?» — живо перебил я ее. «Во время завтрака вы на нее даже ни разу не взглянули, она и подумала, что была с вами недостаточно учтива при встрече». С этими словами негритянка усадила меня на стул и принялась стаскивать с моих плечей изрядно пропотевшую за день рубашку. «Фу!» — воскликнула она, вдохнув исходящие от меня ароматы. «И где же вас таскал наш хозяин?» «На фабрике были». Буквально падая от усталости, пробормотал я в ответ. «Ремонтными работами занимались». «Боже!» — тут же всплеснула она руками. «Да у вас тут ссадина через всю спину идет». «Ерунда. Только теперь я ощутил неприятное жжение под правой лопаткой. Если не трудно, найди йод и смажь царапину». «Нет, это будет слишком больно. Лучше сначала я вас помою». Отведя меня в ванную комнату, девица энергично протерла мой обнаженный торс губкой, смазала спину какими-то жидкостями из стоявших на полочке флаконов и, быстро шлепая тапочками, принесла майку и свежую, видимо, только что проглаженную рубашку. «Гардероб ваш совсем не богат», — осуждающе заметила она. «Вы разве приехали на один день?» «Вообще-то собирался оставаться в этом доме всего на пару часов, не больше», — недоуменно пожал я плечами. «Но вот по какой-то причине немного задержался». Обтирание и приятные ощущения, исходящие от свежего белья, несколько меня взбодрило, и закончил свой туалет я вполне самостоятельно. «Слушай, Ангра», — спохватился я, увидев, как она бойко стягивает со спинки стула рубашку, в кармане которой все еще лежала фотокарточка Найтли. «Ты ее оставь там, я ее потом сам постираю». «Да разве вы женщина?» — захихикала горничная, энергично тряся рубашкой над столом. Я рванулся к ней, но клапан левого кармана открылся, и белый листочек фотокарточки круто спланировал прямо к рукам Ангры. «Ой, да это же наша Найтли скачет на Фандоре», — ахнула она. «Это Игги дал мне карточку своей дочери». Я все же сумел остановиться в самый последний момент. «Так сказать, на память о встрече». «На память о встрече обычно свою карточку дарят», — недоверчиво заметила горничная, совершенно детским движением пряча снимок за спину. «Я обязательно расскажу об этом молодой госпоже». «Да о чем же здесь рассказывать?» — как можно ласковее перехватил я ее руку. «Просто когда мы беседовали, я сказал в качестве комплимента, разумеется, что у него очень красивая дочь, и он был так любезен, что дал мне ее фотографию, только и всего». «Я бы просил тебя, милая Ангра», — более настойчиво обнял я девушку за плечи, — «не раздувать эту историю. Ничего предосудительного тут нет». Девушка недовольна и вроде бы даже с затаенной усмешкой поджала свои пухлые губки, но головой кивнула утвердительно и снимок вернула. Переложив фотокарточку на высокую полочку у телевизора, я довольно бодро шагнул к двери, на ходу поинтересовавшись у нее, где находится то место, на котором обычно проводятся пикники. «Я вас сейчас провожу», — потянулась она к дверной ручке, «но советую захватить с собой куртку». «Зачем еще?» — удивился я. «Возьмите непременно», — упрямо повторила она, пряча при этом глаза. «Пригодится». Спорить по пустякам мне не хотелось. Достаточно было и конфуза со столь опрометчиво выкраденной фотографией. И поэтому я молча выхватил из шкафа свою видавшую виды ветровку и небрежно перебросил ее через плечо. Как вскоре выяснилось, место для проведения семейных пикников в усадьбе Игги было расположено в естественной впадине позади основного дома. Помимо двух теннисных кортов, там располагались зеленая площадка для игр на свежем воздухе, тир для стрельбы из луков и более серьезного оружия, бассейн и так называемая бушменская постройка. О последней придется рассказать особо. Пять корявых древесных стволов образовывали ее причудливый каркас, на котором крепились стропила и прочие элементы интерьера. Там была и надежная крыша на случай дождя, и расположенная в самом центре круглая барная стойка со всевозможными напитками и высокими стульчиками. Кроме всего прочего, там же стоял музыкальный автомат, у которого можно было вполне комфортно потанцевать. То есть постройка на самом деле являлась своеобразным салоном времен покорения Запада, только без стен и какого-либо обслуживания. Вокруг этого паркового сооружения на четырех специальных треножниках были разложены костры, которые добавляли в предстоящую вечеринку добрую толику романтики. Выйдя из бокового выхода оранжереи, мы чинно спустились на корт, после чего двинулись вдоль высокого сетчатого забора, предотвращающего разлет мячиков. За редкой посадкой кустов было видно полыхающее пламя открытого огня и слышалась негромкая музыка. Девушка была явно чем-то озабочена и шла, низко опустив голову. «Эй, подруга!» — игриво подхватил я ее под локоток. «Что это мы такие смурные? Надеюсь, ты со мной станцуешь, а? Хотя бы один танец». «Прислуги там танцевать нельзя», — мотнула она головой в сторону разгорающегося неподалеку праздника. «Мы ходим на танцы в соседний поселок. Там, конечно, попроще, зато все равны, все на одной ступеньке стоят». Она внезапно остановилась, повернулась ко мне лицом, и ее глаза тревожно заблестели в быстро сгущающихся сумерках. «Сколько бы вы здесь ни оставались», — вдруг прошептала она, привстав на цыпочки, — «будьте очень осторожны, не обращайте внимания на улыбки в лицо, слушайте щелчок курка за спиной». Выпалив скороговоркой такую нелегкую фразу, она отделилась от меня, и через несколько секунд лишь ее легкий силуэт на мгновение мелькнул у дверей оранжереи. «Кого мне нужно бояться? Чего опасаться?» — озадаченно пожал я плечами. «Какие еще тайны могут вокруг меня роиться? Впрочем, мне-то лично опасаться особо нечего. Надеюсь, что завтра я точно завершу обсуждение моего вопроса, и только меня и видели. Дочка у Игги, конечно, редкостная красавица, но ведь мне до нее как до звезд. Кто я такой? Бывший советский инженер? С не слишком чистой совестью и к тому же женатый. А она, бог ты мой, и папа миллионер, и дом сплошное загляденье, и если понадобится яхта до Карибских островов, стоит только повести бровью. Да что там говорить, с такой внешностью и фигурой, как у нее, разве только Голливуд и осталось покорить. В каждом втором фильме будет блистать 100%. С досады и от обуревавших меня панических настроений я нервно сплюнул и хотел было повернуть обратно. Но музыка с площадки усилилась, и легко узнаваемая и любимая с детства песня квартета «Абба» буквально понесла мои ноги туда, где вместе с кострами разгоралось и безудержное веселье. Не сказать, чтобы травяная лужайка между бушменской постройкой и бассейном была забита народом. Нет. Так, несколько семейных пар, пяток солидных джентльменов в строгих костюмах, стайка великовозрастной светлокожей молодежи, одинокие дамы в вечерних туалетах. Все вели себя спокойно и уверенно. Кто бродил с бокалом шампанского, кто курил, негромко беседуя с глазу на глаз, кто попросту устроил друг другу глазки. Стараясь остаться незамеченным, я серой мышкой скользнул между кустами и пляжными зонтиками и причалил к полукруглой барной стойке, выполненной из массивных, но тщательно пригнанных пластов дерева. Обслуживающего персонала не было и в помине, и я обратился за консультацией к мужчине, который сидел ко мне спиной в полоборота, задумчиво подперев голову рукой. «Извините, сэр», — осторожно тронул я его за плечо, — «как можно распорядиться теми напитками?» Мужчина неспешно обернулся, и на мгновение мне показалось, что я его когда-то видел. «Как распорядиться?» — непонимающе повторил он. «Да все очень просто. Наливай и пей». Он нацепил очки на расплывшееся от улыбки лицо, и только тогда я его узнал. «Крис!» — воскликнул я, уже более раскованно хлопая его по руке. «Не помнишь меня? В Турции в прошлом году мы встречались в яхт-клубе». Щелкнул пальцами напарник Иги в том плавании. «В Мармарисе! Как же, как же! Но ты ведь из России!» — испуганно прикрыл он рукой губы. «А как же здесь оказался?» «Запросто», — уселся я на ближайший стул. «У нас в стране теперь свобода, как и везде. Хочу в Америку еду, хочу в Колумбию, хочу живу, хочу умираю. Просто красота». «Эх», — в ответ удрученно вздохнул Крис, «а у нас стало вовсе не так прекрасно, как в прежние времена. Черт бы побрал эти штаты с их вонючей демократией. Раньше белые люди были здесь хозяевами положения, а что теперь? Полный раздор и капитуляция. Черные готовятся захватить власть в парламенте. Того и гляди, нас всех вообще объявят вне закона. Куда деваться? Ведь не унесешь же с собой землю, дома, шахты. Выпьем по этому поводу». Ловко снял он с кружевной металлической гребенки коническую рюмку. «А то страх совсем меня задушил». Он протянул руку, схватил первую попавшуюся бутылку и налил мою рюмку почти до краев. Затем плеснул себе и поднял бокал на уровень глаз. «Давай». Он замялся, не в состоянии то ли вспомнить, то ли выговорить мое имя. «Александр», — любезно подсказал я. «Да, Александр», — пьяно качнул он головой. «Давай выпьем с тобой за порядок и спокойствие. Вначале за порядок, потом за спокойствие». Мы звонко чокнулись, и я по старой русской привычке махом отправил содержимое рюмки в рот. «О-о-о!» — неодобрительно помахал пальцем Крис. «Ты так не торопись, Алекс. Здесь пить надо очень осторожно, помалу», — показал он мне два почти сомкнутых пальца. «Иначе к тебе тут будут плохо относиться, если слетишь с катушек раньше времени». «Фу!» — перевел я дух после того, как огненный шквал провалился в мой абсолютно пустой желудок. «А чем здесь можно закусить?» «Нихт!» — почему-то перешел Крис на явно популярный в ЮАР немецкий. «За стойкой только напитки». «Ну и ладно», — залихватски взмахнул я рукой. «Пить так пить. Впрочем, я слышал, что скоро будет жареный барашек». Крис рассеянно покрутил рюмку в руках и вдруг наклонился к самому моему уху. «Говорят, ты собрался ехать в восточные джунгли? Но приличный ствол у тебя, надеюсь, есть?» Вновь перескочил он на английский язык. «Нет у меня ствола», — испуганно отшатнулся я от него. «А что, нужен?» «Да ты что!» — ахнул он. «Безрассудный! Впрочем, если хочешь, я тебе ВХР достану по дружбе», — пообещал Крис, вновь протягивая руку к бутылке. «Только Иги не говори, а то он меня убьет». «А что такое ВХР?» — поинтересовался я, проглотив следующую порцию менее жгучей жидкости. «Отличная машинка», — слегка развел ладони Крис. «Вот такусенький, применяется всеми спецслужбами. Компактный, зато чешет, как ураган, 800 выстрелов в минуту. Можешь себе представить? 3 магазина в придачу, всего-то за 500 рендов. У тебя, я надеюсь...» Его рука безвольно упала на столешницу. «Есть 500 рендов?» «Найдется». «Вот и отлично. Завтра получишь его в полное распоряжение». «Вот вы где окопались, друзья!» Услышал я над собой громкий голос, и ураган по прозвищу Игги буквально снес меня со стула, на котором я, надо честно признаться, держался не столь крепко. «Тебя все заждались?» — энергично поволок он меня прочь от Криса, который все же нашел в себе силы и на прощание предостерегающе приложил палец ко рту. Дальше началось то, что я называю «парад Алле», и что не люблю больше всего — обряд представления моей персоны всем присутствующим. Бойкий, будто и не проведший весь день на фабрике Игги, подводил меня к своим гостям и, хлопая по загривку, провозглашал: «Знакомьтесь, Алекс, мой друг из России». И тут же добавлял: «Большой специалист в области переработки золотоносной руды». Интересно было наблюдать, как по-разному реагировали на меня гости, в зависимости от пола. Мужчины в строгих смокингах мгновенно забывали мое имя, но тут же приглашали посетить их фабрику или рудник. Женщины, напротив, тут же запоминали, как меня зовут, но с такой тоской во взгляде окидывали мой плебейский прикид, что у меня начинали ныть зубы. Наконец, круговерть рукопожатий и расшаркиваний завершилась, и уже не припомню, кто буквально под руки подвел или подвели меня к только что выкаченной из-за дома огромной чугунной жаровне, над которой исходило соком и умопомрачительными запахами прокопченные туши. Тут же из темноты появился и Вилли, важно толкающий перед собой тележку поменьше, на которой стояли стопки тарелок, лежали ножи и разновеликие вилки. Выбрав самый длинный, похожий на пилу нож и полуметровой длины двурогую вилку, телохранитель принялся ловко отрезать скворчащие куски мяса и раскладывать по тянущимся со всех сторон тарелкам. Не желая участвовать в общей толчее, тут же начавшейся у переносной харчевни, я отступил несколько назад, опасаясь, что кто-нибудь из гостей забрызгает жиром мой единственный наряд. Сделал шаг, сделал другой, и Джонни Уокер, перемешанный с золотой текилой, мягко подхватили меня под белые руки и с такой силой поволокли прочь с лужайки, что я едва успевал перебирать ногами. «О, пардон!» — с размаху налетел я на чье-то, хотя и мягкое, но в то же время достаточно упругое тело. Тело довольно жестко остановило мой свободный полет и осведомилось. «Поскользнулись, Алекс?» Этот голос был столь тревожно сладостен и столь радостно был воспринят моими ушами, что я, собрав остатки трезвости, все же поймал ускользающую из-под ног земную твердь. «Простите, сударыня, виноват», — склонился я в полупоклоне перед Найтли, «просто падаю от усталости». «Да, мой папа умеет занять своих гостей по полной программе», — понимающе улыбнулась она. «Удивительно, что вы еще держитесь». Я ожидал от миллионерской дочки чего угодно, но она запросто взяла меня под руку и повела обратно к жаровне. Удержаться и не пойти было невозможно. Украдкой, буквально на полградуса, я все же скосил на нее глаза. Маленький носик, твердая и вместе с тем нежная линия подбородка, идеально причесанные волосы. Чудо! Ну просто чудо, как хороша! «Отвернись, идиот!» — прошептал мне в правое ухо внутренний голос. «Совсем, что ли, сбрендил?» «Держись так, будто таких красоток ты каждый день по Тверской водишь. Выше голову, подбородок вперед, глазки прищурь наглее, вот так. Теперь перехвати ее руку, прижми покрепче, а то сам свалишься. Прекрасно, прекрасно. Теперь скажи что-нибудь умное». Но на умное меня не хватило. Единственное, что я сумел выговорить, так это следующую фразу. «Разрешите угостить вас этим замечательным бараном?»